Стеффи. Раскаявшаяся судьба. После генеральной репетиции подошла ко мне одна из актрис. Молоденькая, взволнованная. «Простите, пожалуйста, ведь вы автор этой пьески?» «Я?» «Пожалуйста, не подумайте, что я вообще...» «Нет-нет, я не подумаю, что вы вообще...» Поспешила я успокоить ее. «У меня к вам маленькая просьба, очень-очень большая просьба. Впрочем, если нельзя, то уж ничего не поделаешь». Она не то засмеялась, не то всхлипнула, а я вздохнула, потому что угадывала, в чем дело. Наверное, попросит прибавить ей несколько слов к роли. Это вечная история. Всем им так хочется побольше поговорить. Актриса покусала кончик носового платка и, опустив глаза, спросила с тихим упреком: «За что вы его так обидели? Неужели вам ничуть-ничуть не жаль его?» «Кого?» — удивилась я. «Да вот этого рыжего молодого человека в вашей пьесе. Ведь он же в сущности симпатичный. Конечно, он не умен и не талантлив, но ведь он же не виноват, он не злой, он даже очень милый, а вы позволили этому противному картежнику обобрать его до нитки. За что же?» Я смутилась. «Послушайте, я не совсем понимаю, ведь это же такая пьеса. Ведь если бы этого не было, так и пьесы бы не было. Понимаете? Это ведь и есть сюжет пьесы». Но она снова покусала платочек и снова спросила с упреком: «Пусть так, пусть вы правы, но неужели же вам самой не жаль этого бедного, доверчивого человека? Только скажите, неужели вам не больно, когда у вас на глазах обижают беззащитного?» «Больно», — вздохнула я. «Так зачем же вы это позволяете? Зачем? Значит, вам не жаль». «Послушайте», — твердо сказала я, «ведь это же я все сама выдумала. Понимаете? Этого ничего нет и не было. Чего же вы волнуетесь? Я знаю, что вы сами выдумали. Оттого-то я и обращаюсь со своей просьбой прямо к вам. Раз вы выдумали, так вы сможете и поправить. Знаете что? Дайте ему наследство. Совершенно неожиданно». Я молчала. «Ну, хоть небольшое, рублей 200, чтобы он мог продолжать честную жизнь, начал какое-нибудь дело. Я ведь не прошу много, только 200 рублей на первое время. Потом он встанет на ноги, и тогда за него уже не страшно». Я молчала. «Неужели не можете? Ну, 150 рублей. Я молчала. 100. 100 рублей. Меньше трудно, ведь вы его привезли из Бердянска. Дорога стоит дорого даже в третьем классе. Не можете?» «Не могу». «Господи, как же мне быть? Поймите, если бы я могла, я бы ему и своих денег дала. Но ведь я же не могу. Я бы никогда не стала унижаться и просить у вас. Но ведь только вы одна можете помочь ему, а вы не хотите. Подумайте, как это ужасно. Знаете, говоря откровенно, я никогда не думала, что вы такая жестокая. Положим, я несколько раз ловила вас на некрасивых поступках. То вы мальчишку из мебелированных комнат выгнали и перед всем театром показали, какой он идиот. То расстроили семейное счастье из-за брошки, которую горничная потеряла. Но я всегда утешала себя мыслью, что просто нет около вас доброго человека, который указал бы вам на вашу жестокость. Но чем же объяснить, что вы и теперь не хотите поправить причиненное вами зло?» «Да я ничего, я не прочь, только мы так всю пьесу испортим. Ну, подумайте сами, вдруг ни с того ни с сего, пожалуйте наследство». «Ну, тогда пусть окажется, что он еще раньше отложил 100 рублей про черный день». «Нельзя, характер у него не такой». «Ну и пусть будет не такой, лишь бы ему легче жилось. Господи, ведь все же от вас зависит». Я задумалась. Действительно, свинство с моей стороны губить человека. Ведь я, в сущности, его судьба. Я вызываю его из небытия и мучаю. Если бы у меня была душа благородная, Я вызывала бы людей только для того, чтобы дать им радости и счастье. А я публично высмеиваю, шельмую, обираю при помощи разных темных личностей. Некрасиво, противно. Пора одуматься. «Как быть, дружок?» — сказала я актрисе. «Я сама рада помочь ему, да теперь уже поздно. Генеральная репетиция прошла, вечером спектакль, теперь уж ничего не поделаешь». «Ужас! Ужас! Погибнет человек!» «Пропадет не за грош», — уныло согласилась я. «В чужом городе один. И как вы раньше не подумали?» «Сама не понимаю. Озверела как-то!» Мы обе замолчали. Сидели, опустив головы, подавленные. «Знаете что?» — вдруг решила я. «Мы этого так не оставим. Мы все-таки дадим ему... 1010, только не сегодня, а потом, когда пьеса будет напечатана в сборнике, прямо сделаю звездочку и выноску. Такой-то, мол, неожиданно получил от тетки, видите, как ловко, от тетки 10 тысяч, начал на них дело и быстро пошел в гору. Ладно?» «Дорогая моя, можно вас поцеловать?» «Ну, конечно, можно, давайте целоваться, нам легче станет. Знаете, я даже 20 тысяч дам ему. Бог с ним, пусть устроится без хлопот». «Милая, милая, какая вы чудная. А не сердитесь только. Тому мальчишке, что вы в прошлом году которого выгнали, тоже можно что-нибудь дать?» «Ну, конечно. Этот рыжий может встретить мальчишку и дать ему из 20 тысяч, ну, хоть 1000-2. «Да-да-да-да, и это очень хорошо. Пусть приучается делать добрые дела. Какая вы чудная. Ну, а с другими как?» «Погодите, дайте только время, всех пристроим». «Дорогая, а помните, у вас в рассказе старая дева в Троицын день ждала жениха. Как же мы с ней-то будем?» «Ах, пустяки! Вовсе она не так уж стара, ей 35 не было. Она получит массу денег, отдохнет, посвежеет, а там, смотришь, и замуж выскочит». «Милая, милая, давайте целоваться. Знаете, у вас даже лицо совсем другое стало, честное слово. Вот посмотрите в зеркало». Я посмотрела. Действительно. Совсем другое. А какое? Не скажу.